черном шелковом плаще с красным поясом, в глухой повязке, скрывающей лицо, стоял Хасан под дождем поющих стрел, пущенных из тугих монгольских колчанов. Перстень бога войны сиял в его руке, и боевое железо не смело коснуться его. Тогда белоголовый кипчак пробрался на башню Аламута и резким взмахом меча срубил руку с перстнем. В кровавом прахе под ногами коней блеснул и пропал перстень. И увидел Чингис позор своих воинов. Полки смешались. Люди и кони барахтались в ржавой пыли. В бешенстве монголы разили друг друга, словно опились они хмельного кумыса. И самому Сульде, богу войны, стало стыдно за своих сыновей. Видя это, начальники Найоны камчами образумили их. Тумен Угидея первым ворвался в крепость. Котел битвы вскипел кровью. После взятия крепости тумены построились походным порядком, и шаманка Саган Куул указала на молодого голубоглазого кипчака. Лицо его было, как выбеленная солнцем кость, а волосы светом напоминали зимнюю траву. «Зачем ты держишь на языке красный камень? Разве не жжет он тебя, как уголь костра?» — прошептала шаманка. Взвизгнул кипчак и, дернув поводья, умчался в сторону перевала. «Верные чагатаи!» Волки Чингисхана сорвались в погоню и вскоре принесли на пике голову беглеца. На ладонь хана лег окровавленный перстень. «Это перстень владыки гор», — прошептала шаманка. «Его страна Шембало лежит в долине, похожей на чашу лотоса. Смерть не знает туда дорог, и люди в той стране не старятся и пребывают в любви и мире пред светлым ликом Тенгри». «О, высочайший!» — возразил советник хана Дансон. «Это перстень совершенных. Владеть им достоин лишь мудрец, познавший сокровенное Дао. Оглянись, где побывали твои войска, ныне растет терновник. Следом за войском идет голод. Мудрость и истину нельзя купить за деньги или взять силой. Этот перстень лишь умножит горе и кровь, вместо того, чтобы умножить мудрость. Пусть пошлют гонца в обитель совершенных, и перстень вернется туда, откуда пришел. Я не знаю, кто из вас прав», — хмуро сказал Чингисхан, раздраженный советом ламы. «Пусть мои толмачи спросят о перстне у старейшин племен, покорных нашей силе». Монголы не умели писать. Все указания великого Кагана вестники учили наизусть и пели их перед войском, как звучную песнь. Множество легенд достигла ушей великого Кагана. В Хазарии говорили о перстне царя Соломона, изготовленном из осколков небесного камня. Из большого осколка волшебники страны Кем сделали чашу, а из малого – перстень. И сам царь царей носил его на своей благоуханной руке. Обладатель перстня мог повелевать духами и понимать язык животных и птиц. Жители Кавказа и горного Кушана помнили о перстне царя Кобы, великого мага и чародея. На Дальнем Севере рассказывали о кольце силы. Его выковали рыжие карлики, живущие во тьме пещер. Волшебники вправили в перстень солнечный камень, умножающий волю и мужество. В выжженной солнцем Бактрии хранили иную легенду. 1000 лет назад Искандер ненавистный на вспененном скакуне ворвался в благословенную страну пророка Зороастра. Он погасил огни священных башен. Великое множество магов и жрецов пало от его руки. Тогда навстречу воителю вышли из горных пещер отшельники и отдали Искандеру перстень Зороастра, знак таинственной страны. Получив перстень, Искандер спешно покинул Бактрию. Драгоценная Индия несбыточной мечтой палила уста воителя. Но иная сладость была суждена им. Тело его было залито медом и доставлено в страну пирамид для тайного погребения. Чингис надевает перстень на левую руку и всматривается в камень. Он видит свое детство. 2 таежных реки. Анон и Керулен качали его берестяную зыбку. Он родился в год Барса в лютый мороз, когда лопалась кора на березах, и птицы замертво падали на землю. В его кулаке темнел кровавый сгусток, верный знак Ацульде, бога войны. И мщение рано вошло в его сердце. В детской ссоре из-за рыбы он убил сводного брата, застрелил из детского лука и тем отворил кладезь, полный огня и крови.